Секрет долголетия. Писательница Мариетта Шагинян, годы жизни 1888-1982, обладала блестящей памятью, была общительной, энергичной и жизнерадостной, несмотря на глухоту, которую не считала трагедией, и даже подшучивала над собой, говоря, что секрет ее долголетия заключается в том, что она ничего не слышит, ни хорошего, ни плохого. Я сочувственно гляжу на людей с плеером, чей слух долгое время подвержен воздействию музыки, порой не классической, а потом успокаиваюсь, они становятся глухарями, отключаясь от всего окружающего, чтобы слушать только то, что им нравится, что их назидает. Возможно, наушники несут им полезную информацию. Может быть, таким способом они изучают иностранный язык. Они разберутся, что им слушать. Давным-давно, когда еще не существовал плеер и когда не было такого сквернословия, как век применения этих плееров, Бог повелевал заполнять сердце размышлением о его заповедях и постановлениях при любом положении тела, сидя, идя, ложась и вставая, дабы соблюдать их, чтобы продлились дни народа. Речь идет как раз о долголетии. Книга Второзаконие, глава 6, стихи с 1 по 9. В Библии имеются рецепты долголетия и даже жизни вечной. Вот рецепт долголетия. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Псалом 33, стихи с 13 по 15. А вот рецепт жизни вечной. Верующий в Сына имеет жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих.